Скорее, дома здесь отдают этаким духом и да понарошку. Смешение чужих представлений о Японисе и да, представление иностранцев. Сами японцы в таком городе почувствовали бы себя не в своей тарелке. Мы с тобой так ходим, что мне кажется, сейчас из-за угла ниндзя выскочит. Среди моих друзей, если что, есть ниндзя. Я тебе на фотографии показывала, ты забыл, там еще и ниндзя был. Мне кажется, у Кидзуны больно уж разноплановые знакомые. Грасс и Ларка это тоже касается, а Терес ее я почти не знаю. Настоящий, что ли? Ну, вроде того. Если встретимся, познакомлю. Не хотел бы я с ним встречаться. Мне сразу вспомнилось, я есть тень. Среди всех теней, никак не показывающих характер, лишь эта глуповатая ниндзя выделяется своей речью. Но хватит разговоров. Показался павильон. Думаешь, она внутри? Кроме думаю, мне и сказать нечего. Могу предположить, что верхняя часть павильона жилая, и что она может быть там. Кстати, раз уж мы так близко, может, печать монстра отреагирует? Я включил печать монстра, чтобы примерно понять, где находится Фира. Внутри лабиринта печать не работала, сразу после выхода, тоже, поэтому я многого не ожидал, но она сработала, и указала мне направление. Что же, с тем, что она внутри павильона, мы не ошиблись. Ладно, а теперь я применю камуфляжный навык. Кидзуна поднесла руку к удочке и произнесла название навыка. Общая тайная охота. Вокруг наших тел возникла какая-то пленка, которая, как я понял, спрятала нас. Я снова вспомнил, что Кидзуна – герой охоты. Охотники обычно нападают на противников из-под тишка. И она так умеет. Возможно, я с какими-то не теми монстрами воюю, но никаких скрывающих облик навыков до сих пор не получил. Разве что Клокингшилд и Хейдингшилд. Но их мы только с Рафталией вместе можем использовать. Ты можешь использовать скрывающую магию, Рафтян, Рафу, видимо, нет. Вон как задумалась. Раз уж она маленькая копия Рафтали, все возможности у нее есть. Однако сейчас ее куда важнее обучить всевозможным способностям. Ну что, пойдем. Ага, кстати, как этот навык работает? Думаю, если противники не используют магическое обнаружение, нам ничего не угрожает. И звуки шагов, и голоса слышат только союзники. Как удобно. Но выучить групповую версию навыка было очень тяжело. Индивидуальную-то я еще на низких уровнях освоила. Не жалуйся. Мне тоже применить? На всякий случай поинтересовалась Лисия. С учетом ее талантов, она смогла бы, но больно уж неумелая. Ладно бы Рафталия, но ты в этом деле не специалист. Лисия, тебе я такую роль не доверю. Но, я понимаю твои чувства, но давай доверимся Кидзуне. Давайте скорее, я скрыла нас не навечно. Кидзуна соскочила с крыши и направилась в сторону павильона. Мы пошли следом и оказались позади здания. Ничего удивительного, конечно, но дверь заперта. Да, а мы с тобой не медвежатники. К тому же этот замок, кажется, с сигнализацией, заверещит, если сломать. Как все продумано. Будь у нас ювелир, он мог бы отключить сигнализацию. Вот уже не в первый раз она говорит, что без ювелира чего-то сделать нельзя. Я посмотрел на старенький замок, затем осторожно коснулся его. Если попытаться его вскрыть, сработает сигнализация. Значит, я слегка коснулся замка магии и увидел строение железки. Ага, в нем действительно что-то должно сработать, если не аккуратно задеть. Однако кажется, это можно исправить. Сигнализация, по всей видимости, только звуковая, больше никаких оповещений она не отсылает. Видимо, это как тревожная кнопка, которую всегда можно отключить. Если я испорчу саму сигнализацию, ты сможешь сломать замок? Думаю, смогу. Но ты чего задумал? Я собрал ману в руки, а затем резко влил в узлы устройства. Замок не успел толком пискнуть и сразу зашелся искрами. Вместо пронзительного визга раздался глухой гул. Но я все еще держал замок в руках, и скрывающий навык Кидзуны успешно погасил шум. Быстрее. Сейчас. Кидзуна переключилась на нож для тунца и перерубила замок, после чего тот окончательно затих. Мы его еще в землю закопали, чтоб наверняка. А ведь ты и украшения вроде как делать умеешь. На Афуми, ты что, ювелир? Был ювелиром в том мире, куда меня призвала. В смысле, зачаровывать вещи умею. Это же несложно. Правда, для того, чтобы полностью освоиться с чувствами, необходимыми для извлечения характеристик из драгоценных камней, придется много раз ошибиться. В этом смысле ломать относительно несложно. Сейчас я просто сосредоточился на той части замка, что издает звук, а затем сломал, влив в нее ману, как клавиатуру по неосторожности заливают водой. Сложные приборы так просто не поломать, но против топорных поделок помогает. И готовить ты умеешь, и украшения делать, прямо мастер на все руки. Хватит уже, идем. Кстати, Рафтелия-сан как-то хвасталась ловкостью рук на Афуми-сана и говорила, что у нее есть украшение, сделанное им лично. Предлагала попросить его и мне что-нибудь сделать. А, ну да, Лисе тоже можно бы сделать какую-нибудь зачарованную вещицу, чтобы характеристики поднять. Я даже припоминаю, что мне уже этот вариант советовали. Правда, там дальше пошли тренировки, битвы с Лингуем и поиски героев, так что я запамятовал. Мы вошли в павильон и огляделись. Он оказался построен на манер старого вытянутого дома, мы сразу уперлись в очаг. Видимо, задний вход оказался ко всему прочему еще и хозяйственным. Мне даже захотелось снять обувь и подняться на второй этаж. Вдали поблескивали клетки. Похоже, тут могут выставляться и другие экспонаты. Это сейчас выставка состоит из одной только Фира. Не туда одернул я Кидзуну, которая направилась было к парадному входу в павильон. Но ведь она может быть там, мы достаточно близко. Я знаю, куда идти. Перед глазами уже высветилась стрелка, ведущая к Фира. С ее помощью мы сможем быстро отыщем девочку. Изначально эта стрелка, видимо, предназначалась для удобства погони за сбежавшим рабом или монстром. В любом случае, приятно, что я хотя бы знаю, где этого монстра искать. Мы, не снимая обуви, поднялись на второй этаж, коридор и несколько комнат, и сразу увидели, что в коридоре дрых пьяный вдрызг сторож то ли купца, то ли аристократа. Сам по себе павильон не такой большой, Фира должна найтись быстро, но все-таки напиться и уснуть, кажется, опьянение в этом мире действует так же, как и в том. Хоть в коридоре и было темно, взятые в свое время бонусы на ночное зрение помогали вглядываться во тьму. Уа-а, Наофуми-сан, пожалуйста, держите меня за руку. А вот для Лиси тут так темно, что она ничего не видит. Зато Кидзуна уверенно шагает вперед. Герой охоты, что тут сказать, разумеется, у нее есть что-то и для ночной охоты. Куда? Стрелка перед глазами показывала направо, так что я указал пальцем на правую дверь, и мы прошли в комнату. Внутри обнаружили хорошо одетого мужчину, спящего в футоне, а за ним мешок с золотом. Кажется, этот тип неплохо так нажился на Фира. Мерзко. Она ведь мне как дочь, я сам ее вырастил. А днем вон как ревела. Но как бы мне не хотелось покарать его, первым делом надо спасти Фира. Поэтому мы приступили к поискам. Где она? Я крутил головой, но не видел. Я ожидал, что она будет спать в форме человека или сидеть в клетке, но, кажется, не угадал. Неужели она в форме Филариала? Но если бы она тут превратилась в Филариала, пол бы провалился. То есть маленькая птичья клетка в комнате есть, но... И тогда я понял, что стрелка печати монстра указывает точно на клетку. Пи. Внутри клетки оказалась маленькая птичка. Она заметила нас, запищала и захлопала крылышками. Каха, видимо, хоть маскировка Кидзуны и работает на людей, монстров так просто не провести, Наофуми. Она так его разбудит. Я увидел, как Кидзуна уже переключилась на нож для тунца и приготовилась прикончить пташку. Но, погоди, Кидзуна, почему-то моя печать реагирует на нее так, словно она и есть Фира. Но ведь это птенец какой-то, если я правильно помню, это детеныш птицы по имени Хаммингферри. Хаммингферри, а почему мне показывает, что это Фира? Пипи. Птенец Хаммингферри ударился о прутья клетки и вытянул ко мне крылья. Ее жест напомнил мне, как вела себя Фира в самый первый раз, как стала человеком. Не может быть, это ты, Фира? Ошарашенно обронил я, и маленькая Хаммингферри кивнула. Похоже, я не ошибся. Для начала, не шуми, иначе разбудишь этого типа. Фира снова закивала и смолкла, но прутья не отпустила. Что происходит? Как Фира превратилась в другую разновидность монстра? Как угодила внутрь клетки? На ее спину наклеили жуткого вида ярлык. Это он превратил ее в другого монстра и запечатал внутри клетки? Можно эту клетку сломать? Погоди, быть может, она тоже как-то зачарована. Сейчас проверю. Я использовал магическое касание, чтобы изучить клетку. Кажется, клетка работает в качестве усилителя магии, к тому же на нее реагирует ярлык Нафира. Ты знаешь, что это за ярлык? Ярлык подчинения. Используется для приручения монстров, однако обычно монстров запечатывает внутрь ярлыка, где они отсиживаются, пока не нужны. К тому же как-то необычно, что ярлык так и остался наклеенным и не растворился. Видимо, Тут дело в том, что фира все еще у меня в собственности. Из-за печати монстра ярлык не сработал должным образом, и подчинить ее до конца не удалось. Вот же мерзавец. Думаю, по дневным возгласам фира уже можно сделать вывод, что он ей немало крови попортил. Но мы с Кидзуной отомстить не можем, нам атаковать нечем. Остаются Рафтян, Лисия и Крис. Но, Лисия, ты можешь разобраться с ним, пока он спит. Уа, я тоже не собираюсь прощать его, но не уверена, что у меня получится. Вот именно наш карательный потенциал не внушает ложных надежд. Лисии я поручать не берусь, а Рафтян не настолько сильна, чтобы атаковать людей. Ну, я, конечно, знаю пару способов, как поднять Лисии сан силу атаки, но лучше сбежать и не создавать лишнего шума. Что насчет Криса? Лучше этого типа проучить, если ему хватит сил. Пен, некоторые противники взбучки Криса могут не пережить. Это как ты своего Сикигами раскачала. Но ход такой у нас есть. Если сорвать ярлык подчинения, она освободится. Я не думаю, что его так просто снять. Тут нужен специальный ярлык или особая магия. Но прилеплен он так себе. Вдруг его просто отодрать можно? Пи. Хотя, если у него есть настройки на манер печати монстра, то это плохо. В настройках есть опции, что если монстр отошел слишком далеко или потерялся, то печать срабатывает и убивает его. Собственно, я как раз на них смотрю и пытаюсь отыскать в опциях что-нибудь, что помогло бы спасти Фира. ХММ, а ведь у меня вроде как высокоуровневая печать монстра. Может, попробовать ее запустить? Фира, сейчас будет немного больно, потерпи. Я нажал активацию печати, затем подтвердил. На животе Фира всплыла печать, и птица застонала от мучений, и одновременно с этим ярлык подчинения немного свернулся. Фира тут же заметила это, повернула голову, схватила клювом ярлык и попыталась оторвать от себя. Все-таки наспех прилепленный ярлык не идет ни в какое сравнение с высокоуровневой печатью монстра. Пи-и-и, Кидзуна, Фира пытается сорвать с себя ярлык. Нам надо сломать клетку, которая с ним связана. Уже можно? Да, на клетке нет сигнализации. И даже если бы была, что нам теперь остается-то? Ладно. Кидзуна быстро рубанула по клетке ножом для тунца, и клетка раскололась. Одновременно с этим печать монстра Фира пошла искрами, а та сорвала с себя ярлык и отшвырнула в сторону. В следующее мгновение я остановил печать. Фира тут же обратилась к человеку и кинулась на меня. Господин Сама, она крепко прижалась ко мне и подняла голову. Вы ведь все-таки пришли спасти меня. Да, я ведь не сплю. Да, я и правда пришел спасти тебя. Ты не спишь. Такой заплаканной я Фира еще не видел. Рафу, подала голос Рафтян, показавшись перед Фира. Рафу, господин Сама, кто это? Она пахнет как сестрица Рафтелия. Нюх что надо. Ну, это же Фира. Это Рафтян. Она существо, которых называют сикигами. Материей для ее создания послужил волос Рафтелии, поэтому запах похожий. Ну, будем знакомы, маленькая сестрица. Рафу, какая чудесная парочка. Но стоило об этом подумать. Что за? Спавший позади тип проснулся и посмотрел в нашу сторону, и понял, что Фира, его курица с золотыми яйцами, пытается сбежать. Кто здесь? Покажи себя. Он вытащил спрятанный под подушкой нож и встал в боевую стойку. Это моя золотая жила. Ну-ка верни, каха. Видимо, когда противник что-то замечает, эффективность маскировки падает, поскольку камуфляжный навык тут же прекратил работать. Бу. Не знаю, как вам удалось сорвать ярлык подчинения, но давайте, подойдите поближе. И тогда я ощутил, что внутри меня что-то лопнуло. Скорее всего, терпение, уже давно натянутое до предела. Я полагал, что уже давно лишился его, но оно как-то успело отрасти обратно. Если я оказался в другом мире, то что, стал добряком? Хохот и поднял руку на мою спутницу. А теперь еще смеешь что-то заявлять? Сейчас уже не важно. Сейчас я на первое место хочу поставить месть этому гаду. Лисия, Кидзуна, вы не против, если я покажу ему, что такое ад? Разве мы не собирались бежать? Бежать, это потом, когда мы его хорошенько попытаем и сломаем. Рафу, о, а Рафтян меня, кажется, понимает. Во всяком случае, ухмыляется она правильно, злобно, как я. С другой стороны, Рафтелия так себя не вела. Видимо, разница между ними все-таки есть. То и дело отвлекаясь на праздные мысли, я вздрогнул и медленно шагнул в сторону похитителя Фира. Негодяй, сда. Одновременно с шагом я включил особый эффект щитануя, рев ночных кошмаров. Сначала со стороны щита раздалось какое-то «ФФФФ». Мне попался бесполезный эффект, но как только торговец заговорил и назвал меня негодяем, «Кхи-и-и-и-и». Волна ультразвука эхом отразилась от стен комнаты и заглушила все. Звук напомнил мне царапание школьной доски, но во много раз громче. Кидзуна, Крис, Лисия и Фира тут же зажали уши. «Уа-а-а! Че, что это за звук? А-а-а-эм!» Торговец весь трясется. «А-а-а!» Его лицо сковал страх. «Пэ, прекрати! Не подходи! Не приближайся!» Он замахал руками, а затем забился в угол и чуть ли не попытался просочиться сквозь него. Похоже, этот щит вызывает отклонение в сознании противника. Он создает фантомов, которые пробираются в глубины сознания, и раздувает страх. Рафу. Рафтян распушила хвост и начала плести заклинание. О, кажется, она, как и Рафтелия, умеет использовать магию иллюзий. Я пригляделся и увидел тех существ, от которых пытался сбежать торговец. Какие-то мутные призраки, видимо. Торговцы терзают потаенные страхи. Я не разрешал вам нападать на меня. Сдается мне, перед глазами торговца ожили все те, кого он выставлял в павильоне, и возмущенно укоряют его. Кто-нибудь, уберите их. Так, еще немного, и сюда действительно люди сбегутся. Я быстро подошел к нервно махавшему ножом торговцу и схватил его. Что ты делаешь? Он попытался ударить ножом меня, я не стал спорить. Лезвие коснулось моего плеча и остановилось. Сработал щит грома, средний, и торговец выгнулся от электрического удара. Что не может быть, ты чудовище? Га-а-а-а, не спеши, ты узрел лишь краешек истинного ужаса. На Афуме, так только злодеи говорят. Обойдусь без твоих приколов, Кидзуна. А теперь тебя ждет кара за то, что ты обращался с моей спутницей, как с животинкой для выставки. Шилд Призон, раз уж навредить он мне не может... Я создал темницу вокруг нас обоих. Вокруг появились щиты и заперли нас с торговцем. Я поднес щит Нуэ к уху торговца и дал ему послушать рев погромче. Как я понял, громкость настраивать можно. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Вопль торговца эхом отражался от щитов. Тише ты, а теперь пора бы разобраться. Каким образом у тебя оказалась Фира, то есть, небесная дева? Ты так, я тебе и сказал. Ну ладно, я добавил ночному реву громкости. Га-а-а-а-а-а-а-а. Затем ненадолго прервал его и спросил снова, лучше бы тебе сознаться поскорее, потому что я здесь как раз за тем, чтобы увидеть, как ты корчишься в муках. И стоило мне ухмыльнуться, как мужчина вздрогнул от страха, а затем расплакался. О, и, судя по его штанам, еще и обмочился. Но ты же не думаешь, что страх Фира может сравниться с твоим? Те, кого ты выставлял на показ, тебя так просто не пощадят. Отвечай, а от родителей получил? Они сказали, у них есть потерявшее сознание небесная дева. Кто твои родители? Аристократы этого города. Схватили Фира без сознания, потому что решили, что люди придут на нее поглазеть. Вот подонки, кто еще тебя крышует? Мне, как представителю династии, доверили руководить выставкой, только и всего. Так тут города династиями управляются, раз уж тут все как Веда, это, видимо, сёгунаты. Возможно, у власти в стране какая-то династия стоит, видимо, об этом лучше Кидзуну расспросить. Думаю, все что можно я из этого типа уже выжил. Молодец, теперь я награжу тебя страшнейшим твоим кошмаром. Ты же не думал, что станет легче. Рафу-у-у-у, как Рафтян втянулась-то? Ну, давай вместе посмеемся и помучаем его. И-и-и-и, эх. Как приятно слышать мученические вопли тех, кто меня выбесил. Сразу на душе легче от их страданий. Подонки. Надо было, чтобы мучившие меня подонок с сукой также пострадали. А-а-а, а-а-а-а-а. Он так тронулся рассудком, что у него уже изо всех щелей что-то течет. Он захлебывался в собственной блеванити, а я наслаждался его мучениями и продолжал смотреть, как его корчит от страха. Наконец, кто-то словно дернул рубильник. Изо рта у него пошла пена, глаза закатились, и он рухнул на пол. Не думай, что потеря сознания тебя спасет. Раф-раф, я снова дал торговцу послушать рев ночных кошмаров. Ао, кажется, он работает и против спящих врагов. Ишь как дергается. Пусть он и без сознания, кошмары пришли к нему во сне. Удобная штука, для пыток годится. Впредь буду использовать против тех, кто надо мной смеется. Ну, у психологических атак есть свои пределы. Конечно, не думаю, что этот эффект сработает против крепких врагов. Я продолжал терзать торговца ночным ревом, пока щитовая темница, наконец, не исчезла. Да, протянула Кидзуна, глядя на бессознательное тело торговца. Он испачкал себя всевозможными выделениями, на лице застыла маска ужаса. Картина маслом. Кончина человека, посмотревшего кассету, от просмотра которой умираешь. Все-таки люди, крепкие создания. Он-то так и не умер. Уа-а-а. Лисия при виде лица торговца испугалась и задрожала. Если этот эффект испробовать на ней, она, наверное, через секунду свихнется. Не буду. Итак, по счетам расплатились. Пора отсюда сваливать. Да уж все, что угодно, на Афуме, лишь бы тебя не злить. Но не сваливать уж, мы же не преступники какие-то. А мы что, закон не нарушили? Кража со взломом. Пусть и ради спасения заложницы. Спасибо, господин Сама. Ага. Но тут наш разговор прервал пронзительный звук снаружи. Что за? Я открыл окно и посмотрел. Павильон со всех сторон окружили какие-то люди в форме. Думаешь, они пришли вывести владельца шатра на чистую воду? Наверное, нет. Скорее им сообщили о нашем преступлении. Я, конечно, видел часовых, но их мы миновали с помощью маскирующего навыка. Неужели сигнализацию услышали? Преступники, немедленно выходите из помещения и сдавайтесь. Ага, так и есть. Жители города тоже уже начали сбегаться на шум. Че, что нам теперь делать? Разве мы сможем сбежать от такой толпы? Лисия, ты была с Ицуки, ты ведь знаешь, как он в таких случаях убегал. Уа-а, мы говорили врагам, что они встали против героя Лука Ицуки самые и сражались. Так вот как он поступал, во дурак. Ну ладно, у Ицуки в Милромраке было громкое имя героя Лука и какой-никакой авторитет. Возможно, ему и правда незачем было убегать. И что ты предлагаешь? Недоуменно спросила Кидзуна, глядя, как Фира трется об меня. Я кинул Фира приглашение в группу, убедился, что она приняла его, затем ответил. Портал Шилд. Перед тем, как отправиться на спасение Фира, я запомнил точку выхода для портала за городом. Через мгновение пейзаж перед глазами сменился. Мы сбежали с поразительной легкостью. Я с самого начала планировал так уходить, вне зависимости от результата операции. Ух, Кидзуна ошарашенно замотала головой. И правда, на манускрипт возврата совсем не похоже. Может, просто принцип другой? Может быть. Ну, в любом случае, от погони мы оторвались. Хотелось бы верить, конечно. Надеюсь, что благодаря тьме нам действительно удалось скрыться. Плохо будет, если нас и без лица опознать смогут, но если будем всего бояться, никуда не уйдем. В общем, надо из этого города поскорее валить. Есть, есть. Ну вот, все-таки бежать придется. Так что, только пройдя через портал, мы умчались во тьму. Том 8, глава 12. Хамминг Ферри за ночь мы успели отойти от города на приличное расстояние, а к утру уже добрались до соседнего. Эти люди совершили множество преступлений в соседнем городе. Любому, кто увидит их, немедленно доложить в управу. В городе мы увидели плакаты о розыске. Мою внешность объявления описывали только со спины. Видимо, из-за темноты разглядеть меня толком не удалось. Оно внешность Рафтян расписана очень тщательно. Придется ее спрятать. Прости, Рафтян, если покажешься людям, они сразу поймут, что это мы вызвали Лефира, Рафу. Рафтян буфнула у меня на руках и превратилась в ярлык. Картинка на нем подрагивает, словно приглашая призвать в любую секунду. Кидзуна тоже превратила Криса в ярлык. Фира, единственная из нас, чья внешность описана со всех сторон. Маленькая девочка с крыльями на спине, сбежала вместе с ними, зачитала Кидзуна строчку с плаката. Пи. Поэтому Фира приняла форму Хамминг Ферри и спряталась у меня под доспехом. Я, конечно, слышала, что вести разносится быстро, особенно плохие, но надо же, в этом городе уже знают о розыске. Быстро работают, ничего не скажешь. Сбежать-то нам удалось, но теперь я волнуюсь за наше будущее. Что они сделали-то? Кажется, среди людей уже пошли слухи. Подслушаю, что ли? Говорят, похитили небесную деву, которую я видел в соседнем городе. Разве за ней не пришел посланник небес? Я слышал, она просто взяла и бесследно исчезла. Прямо легенда о принцессе Кагуе. Если я и ошибаюсь, то не сильно. Мировоззрение здесь вполне допускает такой исход. И все-таки слухи недалеки от истины. Думаю, пока нам стоит просто идти дальше. Что будем делать с ее уровнем? Как и ожидалось, Фира тоже вернули на первый. Или может, это просто влияние перехода между мирами. То же, что с уровнем Лиси. Пока мы вместе, Кидзуна, нам с тобой опыт не идет, а ей будет, так что ничего страшного, это не срочный вопрос. К тому же я уже немного поднял уровень и до известной степени усилился. Загвоздка в другом. Хотелось бы знать, почему Фира не выглядит как Филариал. Почему-то она превратилась в Хаммингферри, монстра этого мира, и сохранила способность обращаться человеком, но нас раскроют, если она превратится в городе. Фира, ты уже, наверное, сама догадалась, но все-таки скажу, в человека не превращайся, а то тебя опять поймают. Пи. Послышался писк из щели доспеха, а я ощутил, как Фира дрогнула. Ужас, что ей пережить пришлось. Все-таки сложно путешествовать без той Фира, которая тянет повозку. Признаюсь, я отчасти рассчитывал на это, верхом на Фире передвигаться и убегать легче. Но оказалось, что здесь она не может превращаться в Филариала, зато научилась принимать форму местного монстра. Повозки, которыми рикши пользуются, продаются. Их можно купить, если денег не жалко. И кто тянуть будет? Ты, Наофуми, кто же еще? Если найдешь в оружии подходящие навыки, будет несложно. Не смеши. С чего я должен опускаться до того, что буду тянуть за собой повозку с Лисией, Кидзуна и Фира? Ах, да, Фира ведь может тянуть повозку в форме человека. Запрячь в повозку маленькую девочку и путешествовать. В прошлом уже были случаи, когда Фира везла нас в человеческой форме, и они лежат за гранью добра и зла. Выглядит как полный аут. Слишком много неправильности в одном месте, и слишком в глаза бросается. Хочешь повозку тянуть, Фира? Пи. Замотала головой и отказалась. Не знаю, что Хаммингферри за монстры такие, но повозки они тягать явно не любят. Видимо, пока нам остается лишь ставить бегство во главу угла. Закупаться в городе на не понадобилось, так что мы его благополучно миновали, и лишь тогда я достал Фира на свет. Она обратилась к человекам и встала перед нами. Фух, пока мы не покинем страну, Фира, ни перед кем человеком не показывайся. Было так страшно. Еще бы, ты ревела на всю площадь. Спасибо, господин Сама. Живот Фира громко заурчал. Господин Сама, я проголодалась. Ага-ага, я дал Фира сушеных фруктов, которых купил на рынке. Та тут же набила ими рот. Еды вы, хоть даешь, прежде чем добавки просить. Еще е. Она жевала, а в животе у нее урчало все равно. Может, ее аппетит как-то связан с тем, что в форме монстра она похожа на птенца. Еще не выросла, человеческую форму она, видимо, как-то изменяет магией. Интересно, почему при переходе в этот мир она снова стала птенцом? Вот бы встретить кого-то, кто в этом разбирается. Кидзуна, может, мы с тобой и не получаем опыта, но нам, кажется, стоит завернуть куда-нибудь, где много монстров. А рыбалка не сгодится, с горящими глазами предложила Кидзуна, переключаясь на удочку. Да что с ней такое? Я и раньше подозревал, но неужели она так обожает рыбалку? Рыбалка, говоришь, если скорость твоей рыбалки совладает с аппетитом Фира, то ладно, рыбачить здесь проще, чем в Японии, но на пропитание не наловишь, тогда не пойдет, разве что руками ловить или всякими запрещенными методами. Нет, ты нарушишь кодекс чести рыбака, еретик. О рыбалке Кидзуна говорит с редким энтузиазмом. Хотя, казалось бы, уж в параллельном мире на незнакомой реке можно опробовать рыбалку всякими, в том числе и запрещенными методами молнии магии, там призвать, собрать рыбу по поверхности. Дают о себе знать ее заморочки. Может, это и есть пресловутые геройские качества? Не е. Ну, охотиться и правда проще, так что пойдет и так. Тем более, Наофуми, твоего полку прибыло. Но не забывай, зачем мы в этой стране. Разумеется, я помню. Я пришел за Рафталией, объявил я, касаясь пальцем ярлыка рафтян. Откровенно говоря, мне без Рафталии неспокойно. И рафтян, пусть и не до конца, но создает у меня приятную иллюзию присутствия Рафталии рядом. Я бы даже сказал, она меня успокаивает. Кстати, господин Сама, чего? Кто это такая? Приехали вы уже полдня вместе. Меня зовут Кагиэма Кидзуна. Так получилось, что мы с Наофуми путешествуем вместе. Я священный герой этого мира. ХММ, будем знакомы, удильщица. Опять нарекла по типу оружия. Увы, Фира, но оружие Кидзуны не удочка. Ага. Кидзуна на глазах Фира несколько раз сменила облик оружия. Фира ошарашенно следила за превращениями. Ну что, Фира-тян, кто я теперь? Редко Фира так озадачивается, а Кидзуна просто дурачится. Хотя удильщицей быть тоже неплохо. Прям настоящим рыбаком себя чувствую. Если тебе нравится, зачем смеешься над ней? Ты первый начал. Хорошо, Тогда ты тетя Кидзуна. О, Фира усвоила урок. Но почему тетя? Как-то не так получилось. Кидзуна ведь выглядит как ребенок, Лали, пусть и взрослая. Ты о чем-то нехорошем думаешь, Наофуми. А, заметила, отвернусь-ка, чего глазки косишь? Тебе какое дело? Ну, я подумал, пусть зовет тебя тетя взрослая Лали. Эй, вскинулась Кидзуна. Тетей Кидзуной тоже нельзя называть? Спросила Фира, не обращавшая внимания на наш разговор. Нет, можно. Приятно познакомиться, Фира-тян. Угу. Можешь ее просто Кидзунай-тян называть, Наофуми. Я снова отвел взгляд. Кидзуна и Фира пожали друг другу руки, охотница вновь заговорила. Значит, предлагаю пока поохотиться ради Фира-тян, а по пути поискать отряд Грасс. Согласен, я за уровни тоже волнуюсь, но ими лучше заняться, когда окажемся в безопасном месте. Однако сейчас-то нам надо отыскать Рафтелью. Я снова попробовал проверить рабскую печать, но она, как и раньше, не отозвалась. Видимо, остается полагаться лишь на Рафтян. Очень надеюсь, что Рафтелья, в отличие от Фира, ни в какой цирк не угодила. Если Фира – принцесса Кагуя, то Рафтелья и Рафтян – Бунбуку Тягама 1, лишь бы не Катикатиема 2. В города заходить будем, Кидзуна. Если попадутся, то можно, но зачем, когда у нас есть Сикигами, Хаем и правда. Но добытая где-либо информация потом может оказаться очень полезной. Я правильно понимаю, что большая часть рас в этом мире работает по принципу эльфов и дворфов, то есть ушастые и хвостатые личности попадаются редко. Да, очень редко. Хаем, это ведь означает, что Рафтелью вполне мог кто-то похитить. Каха, хоть я и надеюсь, что с ней ничего не случилось, но никак не могу отделаться от нехороших подозрений. А вдруг ее постигла судьба Фира? Надеюсь, она вместе с Грассой и остальными. Те ребята сильны настолько, что с легкостью раскидали троицу героев. Мы шли поднимать уровень Фира и Лиси, а я метался в смешанных чувствах. Примечание: японская сказка о спасенном Тануке, который пытался принести пользу хозяину. Сначала пытался превратиться в котелок для чая, но безуспешно, потом начал фокусы показывать за деньги. Другая японская сказка. Скажу лишь, что в ней Тануки жестоко убивают. Том 8, глава 13. Умение героя охоты. Вкуснотища. Вечером я разделал добытых за день монстров и сделал из них шашлыки для Фира. Порадовало, что и Рафтян хорошо поела. Солнце село, и нам, похоже, предстояла ночь под открытым небом. Так вкусно, Фиратян, угу. Ну, Наофуми ведь хорошо готовит. Задолбался кровь выпускать. Свежие туши монстров страшно воняют кровью. Я пытаюсь скрыть запах приправами, но на мой взгляд еда все равно сильно воняет. Может, для этого какие-нибудь навыки нужны? У меня вот навык разделки туш есть. Ну, действительно, Кидзуна разделывает монстров куда лучше меня. Мясо и все остальное из туш у нее получается качеством повыше, но воняет все равно сильно. Правда, ни Фира, ни Лисия не жалуются, так что ладно. Так вот, у Фира начался период бурного роста, и она постоянно требовала еды. Повторение пройденного, обжора Фира, все дела. Уровень ее рос на удивление быстро, и она уже успела добраться до 30. Кажется, в том мире поначалу было точно так же. По ходу дела изменилась и форма монстра. Я ожидал, что она превратится в Филариала, но вместо этого стала похожа на Сапсона. И что хамминг-ферриза монстры такие? Ну, их имя означает переносчики звуков. Эти птицы очень любят музыку. Они, как и некоторые рыбы, с возрастом меняются до неузнаваемости. Ага, смотрите, господин Сама. Пока Кидзуна говорила, Фира отошла в сторону. Затем замахала крылышками на спине. Филариалы не умеют летать. Прыгать, это да, пожалуйста. Видимо, поэтому крылья в человеческой форме Фира не работали и служили лишь украшением. Хотя, конечно, в бою она ими пользовалась, чтобы падение смягчать. Я не думал, что она взлетит, как бы усердно ни порхала. Однако, Фира вдруг оторвалась от земли. Но ведь филариалы не летают так. Фира ведь теперь хамминг-ферри. И летать умеет, как вам. Я летаю. Ага, здорово. Получается, переход между мирами изменил Фира как монстра. Наверное, теперь твой арсенал в человеческой форме пополнится всякими новыми приемами. Угу, летать так здорово. Ну, хорошо же, ничего плохого не вижу в том, что Фира научилась летать. А сражаются хамминг-ферри как и любые птицы, когтями. Еще они повелевают звуками и отлично поют. Фира, ты можешь использовать навыки филариала? Это, мне не хватает сил, поэтому не уверена, но, наверное, смогу. Значит, High Quick и Spiral Strike у нее остались, только вот уровня на них не хватает, видимо. Фира буфнула, обратилась монстром и села мне на плечо. Сейчас она похожа на монстра Сапсона цвета Фира в форме королевы филариалов, но не следа той совопингвиньей пухлости. Прекрасно же, да и размер самое то, в самый раз на плече сидеть. Она уже взрослая, нет, неужто, сейчас она на стадии хамминг-фалькона, так выглядит растущая хамминг-ферри. В будущем она еще много раз изменится, насколько я знаю. Насколько я знаю, конечно, внушает доверие. Я не знаю всего. Говорят лишь, что они меняются с уровнем, а некоторые еще говорят, что существуют легендарные хамминг-ферри. Не нравится мне эта легенда. Кажется, эти монстры и филариалы одного поля ягоды. Господин сама, да она в форме монстра говорит. Научилась? Нет, они, как и попугай, умеют отвечать. Слова вроде «привет» и «утро». Сказать может, значит, прямо настоящая птица. И воняет так же. Рафу, а вот Рафтян пахнет хорошо. Она очень чистенькая, и потому запах от нее гораздо лучше, чем от Фира. Насколько я знаю, дальше пути их развития разветвляются. Интересно, по какому пути пойдет Фиротян? Я могу и маленькой стать. Фира засветилась и превратилась в птенца. Вспоминается, что она и обычным филариалом могла становиться. Затем она превратилась обратно. Интересно, у нее много вариантов превращения есть? Вроде бы удобно, только чую, раздражать будет. Когда на ее спине можно будет летать, станет так удобно. Аналог ездовых драконов из моего мира, у них и такая разновидность есть? У хамминг-ферри, да, есть. Да ну, я на Фире и так катался вместо лошади, так что такая роль ей как раз подойдет. У них тоже есть какая-то драконья форма с кучей непонятных иероглифов. Думаю, Фиротян станет нам отличным подспорьем, если умеет принимать разные формы хамминг-ферри. Эхием, да-да, ты молодец. Вслед за этим к Фиро вдруг обратилась Лисия. Не поговоришь со мной, Фиротян, я хочу научиться словам этого мира. Она поманила Фира к себе, где, по всей видимости, пыталась разобраться в символах. Неужели их можно так просто освоить? Ну, за меня все оружие переводит, я не могу помочь ей выучить язык. Ладно, я как раз немного научилась понимать, как тут разговаривают, сказала Фира и начала объяснять. Так вот, утром говоришь «доброе утро», днем говоришь. Загвоздка, конечно же, в том, что Фира совершенно не умеет что-либо объяснять людям. Но хоть Лисия и выглядела очень озадаченной, вроде как, трудностей с речью Фира не испытывала. Надеюсь, она сможет. Я посмотрел в ночное небо и вновь заволновался о Рафтали. За отряд Грасс можно особо не переживать. Они ребята сильные. Но вот Рафтали. Получается, пока что я не сумел отыскать лишь отряд Грасс и ее. Надеюсь, она не плачет где-нибудь от страха. Но вдруг Рафтали, которую я представлял, недовольно поморщилась. Мне даже показалось, она упрекнула меня. Я не настолько ребенок. Бояться надо того, что она, как и Фира, могла вновь превратиться в девочку. И вот в таком случае ей тяжело придется. А в самом худшем случае она могла сменить расу на какую-нибудь из местных. Возможно, она потеряла свои характерные уши и хвост Тануки. В таком случае мне придется узнавать ее по лицу. Надеюсь, рабская печать поможет, но опасения опасениями, а идти-то надо. И вот по пути. Большое вам спасибо. Я сейчас, Лисия взяла у меня денег, сбегала в город в книжный магазин и вернулась оттуда с книгой в руках. Казалось бы, ничего особенного, но тогда я кое-что понял. Лисия, ты что, че что такое, понимаешь людей этой страны? Да, я много занималась, а благодаря Фиротян освоила и произношение, с нескрываемой гордостью заявила Лисия. В итоге она расшифровала и книгу, за несколько дней добив письменность. Да что с ней такое? Характеристики ниже плинтуса, зато гений умственного труда. Кажется, она и до этого умела разговаривать не только на языке Милроморка, и писать тоже. Но как она за какую-то неделю в новом мире умудрилась целый язык освоить? Ты точно любишь дома сидеть, Лисия, не выходя из комнаты. Очевидно, у тебя есть таланты, вот только не боевые. А ведь у меня ушло очень много времени, чтобы освоить символы этого мира, пробормотала Кидзуна, вытирая холодный пот. Разве они сложные, немного запутанные, но, с запоздалым удивлением отозвалась она, наверное, с гениями такое часто бывает. Хотя, нет, у Лисии ведь все характеристики заниженные. А вот это, ключ к тому, чтобы разгадать ее тайну. Вероятнее всего, хочет того Лисия или нет, но у нее есть какие-то скрытые характеристики, не видные в статусе, что-то вроде интеллекта или мудрости. Весь прирост приходится на них. Все-таки, Лисия, ты занимаешься не тем. Как-то жалко ее. Вроде бы и есть у нее боевые навыки, но мне кажется, куда больше пользы героям она принесла бы, оказывая поддержку из тыла. Научила бы Цуки языку параллельного мира, что ли. Тогда он, наверное, не стал бы мне так в лицо грубить. Хотя, сложно представить, чтобы Цуки просил кого-то чему-то его научить. УААП, почему вы смотрите на меня, как на никчемного человека? Афира всегда была вундеркиндом. Родилась, и уже через 3 дня человеческую речь понимала. Я об этом до сих пор как-то не задумывался, но это ведь потрясающее умение. Да и слова этого мира она уже большей частью понимает. Рядом со мной целых 2 гения, которые освоили новый язык, даже не будучи героями. Раф, тебе, Раф Тян, разговаривать не обязательно. Для этого у меня есть Фира. 2 говорящих питомца не нужны. Буу, господин сама подумал что-то нехорошее. Плевать, в любом случае, можно с чистой совестью считать, что умения Лисии распределены по таким характеристикам, которые в статусе не видны. Например, по Кальмире я понял, что и память у нее что надо. В тот раз она сразу вспомнила то, что мы проходили рядом, когда она благодарила Ицуки за спасение. И в этом смысле она, пожалуй, потрясающий человек. Слушай, Лисия, что такое? Ты в том мире, где училась, неужели она, будучи дочерью разорившихся аристократов, научилась всему сама, пока не начались волны, ходила в школу в Фабрии? А, вот оно что. Хаэм, если я правильно помню, королева говорила о том, что Исука училась в Фабрии 1. Может, даже в той же школе, просто в разные годы поступили. И как у тебя с оценками были? За исключением физкультуры нормальные. Правда, я так и не смогла выбрать предмет для углубленного изучения. Хаэм, с учетом того, что это сказала Лисия, училась она очень хорошо. У нее образ такой девочки, которая скажет: «Ой, я ничего не учила», а потом сдаст экзамен на 100 баллов из 100. Мне нетрудно представить, что с ней, неуклюжей, бедной, не блистающей ни в магии, ни в бою, никто в школе не водился. Живи она в другое время, нашла бы себе отличную работу, вот же не повезло. И, как по заказу, она напомнила о своей нерешительности тем, что не определилась с предметом для углубленного изучения. В следующий раз, Лисия-сан, поучите и вы меня. Не знаю, правда, пойму ли. Хорошо. Стоило Лисе ответить, как Кидзуна повернулась ко мне. Чего тебе? Как видишь, ума учить других ей хватает. Уа-а-а-а! Воскликнула Лисия, понимая, что попалась на крючок Кидзуны. А что, прекрасно же, ее такой талант не обрадует. Лисия мечтает научиться сражаться и стать поборницей справедливости. Честно сказать, я в ней таких задатков не вижу. Я тоже. Но я обещал ей, что сделаю сильнее. Наофуми-сан, мы с Кидзуной дружно посмотрели на Лисию. Примечание ВРВ. Арк-кун, арк. Не припоминаю. Том 8, глава 14. Линия возврата, срочные новости. Подходим, смотрим, узнаем. В следующем городе мы увидели торговца, как я понял, газетами. Горожане брали их и утыкались носами в колонки текста. Я тоже взял одну и показал Кидзуне. Прочесть сможешь? Ну-ка, появился обладатель клановой катаны, но сбежал. В настоящее время преследуется всеми силами государства. Значит, в этой стране есть клановая катана. Катана — крутое оружие. Все нинохими часто воюют. В топ-3 любимого оружия главных героев она точно входит, с мечами наравне. В нашем мире есть священный меч, но из-за Рина я и сам клинок недолюбливаю. Чувствую, что и здешний хозяин катаны смотрит на всех свысока и думает, что сильнее него никого не найдется. В общем, лучше его остерегаться. Кажется, клановая катана у них до сих пор была без хозяина. Хранилась где-то в столице под охраной, если я правильно помню. Каждый мог прийти посмотреть, но сторожили там так, что даже попытка взять ее в руки осложнялась до предела. Ну, клановое оружие — это ведь вроде как оружие героя, защищающего мир. Не знаю, как именно оно досталось Грассе Ларку, но мне представляется очередной меч в камне, достать который может лишь избранный. Мне кажется, или семерка звездных героев как раз избранные и есть. Еще один довод в пользу того, что клановые оружия те же звездные у нас. И, как я понимаю, когда избранный касается оружия, оно признает его обладателем. Мне вспоминаются слова Ост. Конечно, не каждый достоин владеть оружием, Но если новый его обладатель пойдет вразрез с политикой государства, престиж страны упадет. Наверное, поэтому за Катаной так следили. Можно сказать, Катана играла роль символа могущества государства, поэтому сейчас они так разыскивают беглеца. Надо же, если сумел завладеть оружием, зачем бежал? Непонятная какая-то статья. Что в ней непонятного? Такое чувство, будто из нее намеренно вырезали все описания вплоть до... В компании трех приспешников разных полов. И как это понимать, двое мужчин или две женщины? Подозреваю, что новоиспеченный обладатель не из этой страны и прямо сейчас пытается сбежать с оружием за границу. Этот случай вполне может стать поводом для войны. Мне вспоминается, как королева Милромарка говорила о том, что и в том мире обсуждение геройского оружия обернулось скандалом. Ведь ее страна присвоила четырех священных героев, тем самым искусственно придав себе политический вес. Так что если оружие выбрало сомнительную личность, естественно, эта личность поспешит унести ноги. Лисия и Фира крутили головами. Кстати, все это время я прижимал Рафтян к себе, а она тянула руку. Она такая тихая и милая. Итак, мы продолжили идти туда, куда она показывала, и наткнулись на заставу. Стоять. Дальше начинается территория, на которой засели преступники. Простите, но вам придется пойти другой дорогой. Путь перегородил похожий на самурая тип с копьем. И что нам делать? Ну, лишнего шума поднимать не хотелось, так что мы послушно отправились в обход. И тогда Рафтян стала показывать в другую сторону. Похоже, Рафталия и остальные оказались как раз на оцепленной территории. От определенности, наконец, где они, у меня как камень с души свалился, но опасения заставили похолодеть. Повезло же ей оказаться на территории, где засели преступники. Опять в эпицентре событий. В худшем случае им с отрядом Грасс придется вступить в бой с обладателем клановой Катаны. Чувствуя, как что-то ворочается в груди, я встретился взглядом с Кидзуне и спросил, что будем делать, будто неясно. Перепрыгнем по крышам и будем искать. Стоп, Кидзуна, у меня есть план. Что задумал, Фира? Что о, сейчас наша Фира, Хамминг Фалькон, летающий монстр. Другими словами, идеальный разведчик. Прямо сейчас она сидела на моем плече. Наверное, у нее осталась моральная травма от того, как с ней обошлись в форме человека. Стоило нам зайти в очередной город, она перекидывалась в форму монстра и не отходила от меня ни на шаг. А в руках у меня Рафтян. Я прямо не герой щита, а повелитель монстров. Полетай тут немного, поищи Рафталию. Но меня опять собьют. С обидой в голосе ответила Фира. Ну да, сейчас она самая настоящая птица. Если в нее какой-нибудь охотник выстрелит из лука, тут ей и конец придет. Да нормально все. Недавно же видели летающих диких монстров. Помнишь, сейчас мы уже не в той стране, в которой тебя поймали, так что можешь немного расслабиться. Точно, господин Сама, вы придете на помощь, если на меня нападут? Да, приду. Разве я когда-нибудь вру? Угу, врете. Ладно, есть такое. Но сейчас я хочу положиться на тебя. Можно, делов-то, осмотреть закрытую территорию, даже из поля зрения не пропадет. Ерунда. Если кто ее атакует, мы сразу заметим. Ладно, до кучи я решил включить рабскую печать, чтобы проверить, нет ли Рафталии где-то поблизости. Открыл меню рабской печати и обомлел. Рафталия из списка рабынь исчезла. Совсем. Че что за? Меня резко бросило в холодный пот. По спине пробежали мурашки. Не может быть, неужели она поги? Рафу, Рафтян обняла меня, чтобы успокоить. Уф, сразу показалось, что Рафталия рядом, на душе спокойнее стало. Рафу, Рафтян смущенно положила руки на щеки. Поглажу ее по голове, что ли? Что вы делаете, господин Сама? Неважно, иди ищи. Рафтян, покажи, где Рафталия. Раф, и Рафтян указала в ту же сторону, что и раньше, а значит ага. Скорее всего, печать пропала не потому, что она погибла. Случилось нечто, что развеяло ее, или же ее кто-то стер, наверное. Вот так, и хватит об этом думать. В общем, Фира, слетай посмотри. Есть. Фира вспорхнула с плеча и улетела. Мы провожали птичку глазами. Судя по всему, атаковать ее никто не собирается. Наконец, она вернулась. Вы знаете, там какие-то догонялки. За кем гоняются? Они в капюшонах, не разглядела. Попыталась подлететь поближе, но за мной страшный монстр погнался, я избежала. Страшный монстр? Что за? В город проникли монстры? Хотя, нет, возможно, Среди преследователей есть кто-то с порабощенным монстром вроде Фира. Кажется, нам придется пойти самим. Просто проверить, надеюсь, это не за ними там бегают. Кидзуна нацелилась на крышу, зацепилась за нее крючком удочки и начала подниматься. Проворная она, сматывает леску и так быстро взбирается. Эрстшилд, секандшилд, дритшилд. Я же сделал лестницу из щитов и пошел по ней. Лисия, не отставай. Уа-а, на крыше самураем нас уже видно не было, и мы смогли перепрыгнуть на запретную территорию. Рафтян и Крис показывали уже куда-то в сторону, и направление продолжало меняться. Наконец, мы добрались до более-менее открытого пространства. До следующей крыши через такую дыру не допрыгнешь. Придется спуститься и подняться обратно. Но стоило нам приземлиться и направиться вперед, как мы наткнулись на типов в плащах. Каха, черт, искал Рафталию, а нашел какую-то подозрительную компанию. Не хватало еще, чтобы за нами тоже гонялись. Впрочем, мы на всякий случай передвигались в масках. Что теперь, сбежать порталом и попробовать заново? Я рефлекторно встал в боевую стойку. И тогда, Рафу, воскликнула Рафтян и ткнула лапкой в одного из типов. Крис Кидзуны с радостным криком указал на соседнюю фигуру. Погоди-ка, Наофуми, чего, неужели это? Я снял маску, открывая лицо. То же самое сделали и Кидзуна, и Лисия. Типы в плащах вдруг вышли из боевых стоек, словно вмиг утратив желание сражаться, и шагнули к нам. Пепаренек, и Кидзуна-тян, шедший во главе высокий тип скинул с себя капюшон, и оказался ларком. Затем он скинул с себя накидку, под которым оказалась похожая на форму синсингуми одежда, типичная для авантюристов этого мира. Похоже, в этом мире даже ткань порой дает очень хорошую защиту. Мне невольно подумалось, что украшенный узорами голубой японский плащ ему очень идет. Кажется, вообще любая одежда подходит. Так значит, преследуют отряд Ларка тот самый вариант, который я старался не учитывать. Случайности, страшная сила, мать их. Затем к Кидзуне подбежала следующая фигура, стоявшая прямо за Ларком. Кидзуна, где ты все это время была? И что важнее, почему ты с Наофуми? Грасс отбросила накидку и в слезах прижала Кидзуну к себе. Ух, сдается мне, вряд ли я еще раз увижу Грасс, само воплощение спокойствия, в таком состоянии. Я понимаю, все мы кем-то дорожим, но когда видишь такие эмоции на лице хладнокровных людей, становится не по себе. Понимаю, вы рады встрече, но нас так догонит, не расслабляйтесь. С этими словами Итерис сняла накидку, так что мы смогли ее узнать. Теперь она в хакаме с узором из драгоценных камней. Он что, нанесен краской индиго? По-моему, чем-то другим. И еще мне кажется, что когда она ходит, узор двигается или не кажется. Наконец, последняя фигура, видимо, это Рафталия. Рафтян тянула руку к той самой фигуре, которая подбежала ко мне. Рафталия, да. Она сняла капюшон и показала лицо. Пушистые закругленные уши, гладкие мягкие волосы до середины спины, живой покачивающийся хвост и глубокие глаза, в которых можно потеряться. Я так давно не видел Рафталию, что теперь она казалась мне блистательной. Она шла ко мне с улыбкой, радуясь встрече. Что же насчет одежды? На ней оказалось красное одеяние храмовой жрицы. Что за? Будто током ударило. Я еще раз посмотрел на Рафталию. Одеяние жрицы не слишком вычурное. Верх белый, перевязан красным шнурком, почти как бант. Причем этот красный шнур кажется таким изысканным, что ничуть не затмевает собой белизну ткани, а лишь подчеркивает ее. Низ, красная хакама, она очень Рафталии пошла. Одежда чуть доработана, видимо, чтоб хвосту не мешать. На ногах белые носки и соломенные сандалии. Да уж, на Рафталии смотрится замечательно. Кто знал, что одежда жрицы придется ей настолько к лицу? Мне бы и в голову не пришло. Хм, я почему-то думаю лишь о том, что когда мы победим Кё и вернемся назад, было бы неплохо Рафталию также приодеть. Да, и ведь ни с чего, вроде как, в жрицах я разбираюсь на уровне атаку, и желание переодеть Рафталию во что-то интересное у меня никогда не возникало. Наконец-то мы встретились, Наофуми сама. Прости, что ждать пришлось так долго. Ничего, как сложилось, у вас все хорошо было, Наофуми сама, ну, по-всякому. Мы оказались в пренеприятном месте под названием «Бесконечный лабиринт», затем подняли на уши страну, которая нас там заперла, пошли на прорыв. Да уж, именно что, по-всякому, тебе так идет эта одежда. Наофуми сама сделал мне комплимент, странное чувство. Я что, так редко делал ей комплименты? Не хочешь так же одеться в том мире? Вам настолько нравится, как я выгляжу? «Я думаю, тебе идет». В ответ Рафтелия слегка покраснела. Смущается? Ну, она ведь на самом деле ребенок. Вполне нормальная реакция для девочки ее возраста. «Во-во, ты ведь тоже так думаешь?» «Да», самодовольно заявил Ларк. «Так это ты решил ее так одеть? Хорошо поработал, не зря подглядывал. Но стоило мне мысленно вздохнуть, как я услышал рев какого-то дикого зверя. Кажется, спокойно поговорить нам не дадут. Кидзуна, зови ярлыком на помощь. Сейчас». Кидзуна приложила ярлык ко лбу и сосредоточилась. «Но, не получается. Кажется, они заглушили всю связь. Мы не сможем позвать на помощь, пока не сбежим отсюда. И, судя по тому, что Ларксан и остальные здесь, манускрипты возврата тоже не работают. Уйдем порталом, попробуешь?» «Да, нас много, но ничего страшного. Я до сих пор не разобрался, сколько народу можно переносить порталом за раз. Впрочем, сейчас не время думать об этом». Пригласил Рафтелию и остальных. «Портал, не успел я договорить, как почуял нечто странное. Кажется, то же самое почуяли и остальные. А затем перед глазами высветилось сообщение. Перемещение невозможно, а? В первый раз в этом мире вижу, чтобы нельзя было телепортироваться. Какое-то похожее чувство я испытывал, когда бросал вызов Лингую. Оп, вы же не думали, что в самом деле сбежите от меня. Хм, кажется, вас стало больше». Я повернулся на голос и увидел преследователей отряда Рафтели в компании их монстров. «Вы, ох и повезло вас тут встретить. Сейчас я отыграюсь за то унижение», — сказал один из них, смеря нас презрительным взглядом. «Помню я его. Это тот самый гениальный маг, с которым мы сражались, когда пытались переместиться через песочные часы. А, да, припоминаю тебя. Как там зовут тебя как?» Я надеялся, что больше никогда его не увижу, но подозревал, что нам придется сразиться снова. Как я вижу, в этот раз он привел даже больше баб, чем раньше. Бесит. Слишком похож на Матаису, наверное. В этот раз вы за все заплатите. Вы всполошили всю страну. Сдавайтесь без боя. Правильно. Как вы посмели так опозорить нас? Стоит в толпе девчонок и улыбается весь из себя такой счастливый. Какие они все мерзкие. Мне одному кажется, что на самом деле отношения у них прохладные. Хотел бы я сказать ему, мол, привел целый гарем, но с учетом пола подавляющего большинства моих спутников, лучше промолчу. Вы не знаете, кто мы, но явились в нашу страну, глупцы. Слушайте и трепещите. Знаете же, кто стоит перед вами. Лучший маг страны, надежда народа. А с другой стороны, не очень-то он на Матеису похож. Матеису вон красуется, поэтому девушки к нему тянутся, а у этого свита ведет себя как спутники Ицуки. Почему так? У них даже вступление оказалось таким похожим, что я совершенно прослушал имя. Перед вами. Содрогнитесь от ужаса. Вы недостойны даже говорить с ним. Плевать. Это самое, как его звать. Еще раз, никак не запомню его имя. В одно ухо влетает, из другого вылетает. Из-за нелюбви к Ицуке мне совершенно расхотелось запоминать имена таких людей, хотя с лица узнаю. Вот же мерзавцы, я сделаю так, что имя мое вы уже никогда не забудете. Не пойму, зачем ему надо, чтобы кто-то вроде меня запоминал его имя. За спиной мага взвыло существо, похожее на крупного белого тигра. Взгляд у него совершенно нечеловеческий, слюна стекает и весь он зверь зверем. Но что-то в нем не так, то ли аура какая-то не такая, то ли у меня от жизни в параллельных мирах чутье обострилось. По всей видимости, они заодно с грабителем. И разумеется, они тоже оказались возмутительными людьми. Грабителем, а чем это он? На Афуми сама. Рафтелия извиняющимся тоном вытащила из-под накидки руку и показала оружие. В ее ладони рукоятью лежала катана без ножен. Так в стране объявился обладатель клановой катаны, а с Рафтелии исчезла арабская печать. Преследуют, вроде бы, нового обладателя. И преследователи, как раз эти ребята. Что происходит? Нет, я догадываюсь, но просто не хочу этого понимать. И зачем ты сбежала? Разве жители страны не отнеслись бы к тебе как к важной персоне? Почему их считают грабителями? Почему они убегают? При том, что на их стороне сильные бойцы вроде Грассы и Ларка. Понимаете? Том 8, глава 15. Выбор катаны. Вкратце их объяснения свелись к следующему. Рафтелия, Грасс, Ларк и Терес попали на вражескую территорию, где их поместили в особую темницу, снижающую уровень. Мы с Кидзуной надеялись, что такой не существует. Однако она существует и завязана на заклинания, ослабляющие узников и придающие сил надзирателям. Пожалуй, невезение здесь закончилось на том, что их, в отличие от меня, не забросило в бесконечный лабиринт. Вот это действительно была бы проблема. Рафтали удалось бежать при помощи магии иллюзий, Грасс и Ларка. Видимо, обладателей кланового оружия даже ослабленных победить непросто. Пожалуй, мы ошиблись, когда не попытались даже зайти в гильдию или другое государственное учреждение или выяснить что-то с помощью рафтян. Если за Рафталией и остальными объявили такую охоту, мы наверняка могли узнать обо всем пораньше. Двигались бы незаметнее, как мы. А вообще, вы же обладатели кланового оружия. Так, почему против вас не выставили сразу всю армию? Если бы все узнали, что за происходящим стоим именно мы, у них появился бы повод напасть на нашу страну, пояснила Грасс. Мы старались этого избежать и создать ложное впечатление, но по всей видимости, эффект получился неоднозначным. Понятно, так вот почему до соседних стран информация доходила невнятная. Ситуация могла перерасти в международный конфликт. Весть о том, что героических защитников мира объявили в розыск, могла навредить и самой стране. К тому же им наверняка казалось, что лучше казнить беглецов тайно, заполучить в свои руки оружие, символ власти, и уже затем продемонстрировать его миру. Только само оружие, без владельца. Сложно это все-таки. Если среди жителей страны найдется следующий обладатель, это резко прибавит стране престижа. А вот со священным оружием так мучиться почти не приходится, ведь оно может достаться лишь пришельцам из иных миров. Как говорила королева Милромарка, для призыва священных героев нужны какие-то особые материалы, так что возни с ними побольше, чем с клановыми. В том мире есть механизм, определяющий, живы ли герои, поэтому доказать что-то на международном уровне там проще. Ну ладно, я понял, почему вас было так тяжело отыскать, но что дальше? Слушайте дальше. После побега мы, пытаясь миновать границу, они тайно отправились в столицу, где находятся песочные часы эпохи драконов. Решили, что им хватит сил пробиться к песочным часам и сбежать. Ну, как нам с Кидзуной. По пути Рафтелия, благодаря отряду Грасс, набрала уровней. Она такая маленькая была, прямо лет 10 на вид, не больше. А, значит, и у нее и рост сбросился. Ну ладно, она хоть расу не сменила, как Фира. Наверное, было бы даже неплохо, если бы она научилась превращаться в нечто вроде рафтян, но вряд ли ей бы такое понравилось. Жаль, быстро обратно выросла. Тебе ведь наверняка хотелось посмотреть на нее маленькую. Да, паренек, я, конечно, хорошо помню ее в детстве, но да, будь такая возможность, я бы не отказался. Да еще и в одежде жрицы. Смотрелось бы здорово, была бы вдвойне очаровательна. Ух, блин, чем-то меня эта одежда зацепила. Впрочем, воспоминаниями о маленькой Рафтали я очень дорожу. Надо будет потом как следует обо всем расспросить Ларка. На Афуме сама, Рафталия вся покраснела и разозлилась. И мне было тяжело. Чтобы вновь обрести эту форму, пришлось вновь пережить боль взросления. И не только ее, думаю. А чем вы? В детстве ты была такой же обжорой, как Фира. Это просто бурный рост. Значит, я не ошибся. Такие уж они, полулюди. А откуда у тебя катана, Рафталия? Это, понимаете, на площади, где она хранилась, устроили мероприятие. Сказали, что один кандидат бросит ей вызов. Хоть мы и были во вражеской стране, но решили затесаться в толпу, чтобы проверить, не появится ли новый обладатель кланового оружия, проворчала Грасс. Сразу понятно, что ничем хорошим их выходка не кончилась. Разузнать, кто стал новым героем, несмотря на все обстоятельства, ну, я могу их понять, раз уж обладателем клановой книги стал такой мерзавец. А если бы оказался человеком покладистым и понимающим, с таким и объединиться не грех. ХМПФ, это все потому, что вы бежали как трусы. Поэтому государство решило не шутить и одарить меня клановым оружием. Но вы, а ты заткнись. Думай лучше о том, как избежать войны. Только и мыслей, как бы чего себе отхватить, да стране своей. Волны, по-твоему, что такое? И вот когда он на глазах людей, пришедших посмотреть на клановую катану, символ мощи государства, попробовал вытащить ее, я вообразил, что случилось. Того типа, что напал на нас, идущего вытаскивать из скалы катану. Рядом, толпу людей, переполненных предвкушением увидеть нового обладателя кланового оружия. Стражников, преграждающих толпе подходы к оружию. Шаг, еще шаг, и вот рука уже тянется к катане. Но та вдруг обращается лучом света, от чего-то улетает в толпу и вновь обретает форму уже в руках Рафтали. Вот так я почему-то стал обладательницей клановой катаны.